Глава 51. «Кофе у вас вкусный». Мужчина улыбался, но я-то прекрасно знал, что наиграно. Еле сдерживается, чтобы именно сейчас меня не послать прямиком, пеший эротический. Но пока предельно вежлив. «И секретарь симпатичная». «Спасибо». Я кивнул, желая, конечно, что-нибудь съязвить в ответ, но вот здравый смысл советовал промолчать. Иногда это полезно — слушать, что говорят другие, дать человеку возможность высказаться. Вот тогда можно и добить. К тому же мы сейчас на моей территории. Да и у меня есть защита и в столице, и в других городах, о чем моему нынешнему собеседнику доподлинно известно. Всегда моя тактика срабатывала, и только в особых случаях начинал буйствовать Феликс. Ну, тоже иногда надо, чтобы особо борзые не подумали, что мы размякли. Только сейчас мой оппонент не взорвавшийся идиот, а серьезный человек. И раз приехал лично, то будет пугать. Ну, или договариваться, тут уж как пойдет. По крайней мере, пока. «Достало уже это пока», — мысленно фыркнул, как услышал довольно спокойное. «Руслан Андреевич, давайте договоримся. А значит, начинаем с мирных переговоров. Но вряд ли условия меня порадуют. Нутром и опытом чувствую». «О чем?» Я напрягся внутри, но вида не подавал. «Чего и следовало ожидать? Я же не первый год в этом болоте кручусь. Все мысли на лбу написаны у столичной шишки. Ничего нового, но и ничего приятного. Вот кто не давал мне всю эту информацию по бизнесу Седова собрать. Кто ж, мать его, руки-то скручивал, чтобы сейчас не гадать на кофейной гуще?» Расслабился, понадеявшись, что с Сеней справлюсь в одиночку, и не учел одного. Вряд ли кто-то этому малохольному отдаст столько бабла в руки. Это не Седой, да и у него, походу, крыша была. И вот сейчас они взялись за Сеню крепко. А на пути — Злата. А теперь еще и я. Но если с Сеней можно договориться, точнее, за ниточки дергать, то со мной такой номер не прокатит. И сейчас надо быть крайне осторожным, чтобы прежде всего девочке не навредить. «Идиот ты, Руслан», — самокритично заявил мой внутренний голос. «Да к черту его. Поздно пить боржоми, надо было раньше задаваться этими вопросами и делать выводы. Я их, в принципе, сделал. Сейчас. За пару секунд. И вот со стратегией пока не густо. Ладно, иногда надо и импровизировать. А столичный ревизор пока продолжает. Вы не лезете в наши дела, ну а мы...» Пауза. «Так и быть». Еще одна пауза. «Не трогаем вас». Хм, это он называет договориться? Это же ультиматум. А их я ой как не люблю. «Вы мне сейчас угрожаете?» От удивления и перебора с наглостью у меня брови вверх поползли, а глаза начали округляться. «В моем же городе? В моем собственном офисе?» «Что вы?» — усмехнулся мужчина и махнул рукой. А я напрягся еще сильнее. «Побойтесь Бога, какие угрозы!» Он пытается меня запутать, бросаясь из одной крайности в другую. «Не получится, я тоже не лаптем щи хлебаю». «Тогда что вы от меня хотите, Андрей Иванович?» Я специально назвал его по имени, чтобы не расслаблялся, дядя. «Да, мы тут на своей периферии, как любят про нас москвичи говорить, кое-что умеем. И уж рожу первого замминистра... В общем, в курсе, как выглядят и чиновники, и бизнесмены высоких рангов. Все мы в одном котле варимся. Хоть иногда и как пауки, которые пытаются сожрать друг друга в тесном пространстве». «А ведь я даже не успел представиться». Мужчина откинулся на спинку стула и забарабанил пальцами по столу. Но вот в глазах на секунду промелькнул восторг, как будто в серой скучной массе был замечен достойный противник. «Не ожидал?» «Я, кстати, тоже не успел», — усмехнулся, показывая, что счет пока веду я. «И так просто не сдамся. Да и не такой простачок, как вы, уважаемый, могли сразу подумать. Но пугайте. Посмотрим, на что вы способны. Умные люди всегда могут договориться», — скалился Андрей Иванович, продолжая разговаривать полунамеками. «Все еще прощупывает, думает, как эффектно и больнее надавить. И если Сеня ему все докладывал, то... Черт подери! Спокойствие, только спокойствие. О чем вы так и не ответили?» Я тоже откинулся на спинку кресла, оставляя пальцы на столе. Периодически постукивал ими по деревянной поверхности, наблюдая, как это раздражает моего оппонента. «Давайте на чистоту». «Я вам с самого начала об этом открыто намекнул», — перебил мужчину, а он в ответ скрипнул зубами. «О чем мы должны с вами договориться?» «Бесит моя манера общения? Или не ожидал, что кто-то осмелится тебе, уважаемый, поперек возразить? Так мы на периферии и не на такое способны. И угрожать в ответ мы тоже умеем. Да и не только это. Так просто свои позиции не сдаем. Столица-то далеко, но мы-то пока здесь. И будем играть по нашим правилам, иначе... До нас дошли слухи, что вы угрожаете господину Доброму». Москвич начал издалека, отвлекая меня от кровожадных мыслей, а я в ответ лишь усмехнулся. «Так уж и угрожаем». Даже брови поднял, что все-таки вывело ревизора из себя. «Не лезь туда», — рявкнул он, резко меняясь в лице. «Вот и угроза. Тон-то возражение не терпит. Приказы любит дядя раздавать, а тут идет не по его плану. С одной стороны, он прямо жаждет меня разорвать на части, показывая, кто тут главный, а вот с другой все-таки побаивается, зная, что и за моей спиной стоят чиновники из столицы. Но эгоизм берет свое. Ладно, будем считать, что я напуган. А если полезу?» Я подался всем корпусом вперед, практически укладываясь грудью на стол. «Что сделаешь?» «Если не отступишься, ее грохнут». Сердце пропустило удар, затем еще один. «Надо срочно взять себя в руки. Москвич сейчас реально бьет по больному». Сцепил зубы и наигранно нахмурился, как будто соображая, кого он имеет в виду. И только спустя время до меня дошло. Странно, что до сих пор не грохнули. Я ухмыльнулся, вспоминая о завещании. «Не надо меня пугать, я же не Сеня». «Спасибо, скажи, что до сих пор жива». Пауза и сквозь зубы. «Девка твоя». «Значит, недоумок успел и тут. Вот мерзкий пакостник». «Ничего. Это ему еще аукнется. Благотворительные фонды — это вам не девочку пугать», — усмехнулся я уже открыто, вызывая очередную порцию злости у своего собеседника. «За ними тоже стоят люди и бабки, так что уцепятся за этот лакомый кусочек, не посмотрят ни на должности, ни на чины крутых дядей. И тут не поспоришь, поэтому девочку куда проще запугать, чем бодаться с такими же связями, какие сейчас представляет упырь, что сидит передо мной». «Не смеши», — фыркнул Андрей Иванович. «Это все решаемо, только времени больше займет и денег. Один из этих фондов принадлежит нам». Пауза, а у меня чуть рык грозный не вырвался изнутри. «Думаешь, сложно все бабки себе оттяпать?» «Подготовленный козел столичный. На все найдет ответ». «Думаю, сложно». «Не смеши меня, Руслан Андреевич, второй раз, отмахнулся от меня москвич, как от назойливой мухи. «Я здесь с тобой разговариваю только из уважения», — поднял указательный палец вверх. «Сам знаешь, кому». «Я влез, потому что девочки угрожали», — процедил сквозь зубы, глядя на своего собеседника из-под лобья. Еще и толстопуз руки начал распускать. «Даю слово, что с ней ничего не случится». Мужчина встал и даже задвинул демонстративно стул, показывая, что бессмысленный с его точки зрения разговор окончен. «Надеюсь, ты примешь правильное решение». За ним закрылась дверь, а я так и сидел на месте, не шевелясь и глядя в одну точку перед собой. Я потом взял со стола подставку для канцелярки и запустил вслед этому хмырю. Неужели я сейчас проиграл? Правильное решение, нелегкий выбор или война из-за моей прихоти, или отступиться. Мной манипулировать не получится, с Сеней куда проще договориться. Марионетка, твою мать. Бесхребетное чмо, готовое отсосать любому крутому дяде. Блин, сейчас стошнит. А Злата рядом с ним. От этой картины стало мерзко, но в голове крутились угрозы. Нет, не в мой адрес, а в адрес девочки. Я взял телефон и впервые в жизни исполнил чье-то желание. «Приезжай ко мне». Швырнул на стол смартфон, откинулся на спинку кресла и закрыл глаза. Голова трещала от мыслей, а к горлу подкатывала изжога, как будто я сейчас хлебнул кислоты. Хотя скорее яда. Но как бы там ни было, выход есть всегда. Только не всегда тот, который мы хотим найти.